Глава 8. Охота мадам Аделаиды. Эпиграф. «Рожден я для забавы короля, и день за днем охотники меня по лесу гонят, и собачья свора без устали преследует меня». Жак Дю Фую. Перевод Остапковой. В зале для стражников Николя сразу заметил белокурого лакея в голубой ливрее, разбитного малого, который шустро обшаривал взглядом всех входящих. Николя понял, что это и есть его проводник. Лакей без промедления подошел к нему и повел через лабиринт комнат, коридоров и лестниц. Неужели он когда-нибудь научится самостоятельно находить дорогу в этом дворце? Они быстро поднялись на самый верх здания. Благодаря особой милости короля, Лаборт занимал небольшие апартаменты под самой крышей. Не постучавшись, лакей привычно распахнул дверь, пропуская Николя. В гостиной, куда он вошел, от всего, включая огонь, потрескивающий в камине красного мрамора, веяло спокойствием. Стены, обшитые светлыми дубовыми панелями, украшали картины со сценами охоты. Над камином в красивой раме висела большая карта Франции. Встроенный двустворчатый книжный шкаф с ровными рядами маленьких томиков придавал комнате особый уют. В стеганом халате, без галстука и парика, Лаборт возлежал на диване, обитом кремовой с красными разводами тканью, и сосредоточенно читал какую-то бумагу. Услышав шаги, он поднял голову. «О, дорогой Николя, наконец-то! Спасибо, Гаспар, можете быть свободны», — обратился он к лакею. «Только не уходите далеко, вы можете нам понадобиться». Сделав пируэт, разбитной малый не слишком почтительно кивнул и исчез. «Располагайтесь, мой друг, вы отвлечете меня от грустных мыслей. Я только что разбирал счета, присланные мне кредиторами». И он показал Николя на стопку бумаг. «Несомненно, это самое неприятное времяпрепровождение», — ответил Николя. «Вы совершенно правы, но довольно о неприятном. Николя, скажите, что привело вас в Версаль?» «О вашем приезде я узнал от Сартина. И, похоже, сегодня утром вы завоевали доверие министра. Браво! Такого зверя не просто приручить. Теперь все станут искать вашего расположения». «О чем вы?» «Черт возьми, у вас на руках незаполненные письма с печатью». «Обещаю вам, друг мой, не использовать их против вас. Если того потребует служба королю, то, полагаю, вы без колебаний впишете мое имя и будете правы». Уже в который раз Николя изумлялся, насколько быстро Лаборт узнавал последние новости. Возможно, потому что разделял пристрастие своего державного повелителя к тайнам. «Так вы меня искали?» «Разумеется. Господин де Сартин просил сообщить вам, что мадам Аделаида утром в понедельник приглашает вас на охоту. Больше я вам ничего сказать не могу, но, думаю, вам следует подготовиться». Николя не смог скрыть удивление. «За что я удостоился столь неожиданной чести?» Лаборт замахал рукой, словно отгонял муху. «Не задавайтесь пустыми вопросами. Это либо каприз принцессы, в присутствии которой случайно упомянули ваше имя...» Сделав паузу, он взглянул на часы. «Либо здесь что-то кроется, и вас вызывают, то есть приглашают отнюдь не на охоту. Впрочем, в понедельник вы сами все узнаете». «Я ценю оказанную мне честь», — ответил Николя, — «но я не экипирован для охоты. Как мне лучше поступить?» «Дорогой друг, я помогу вам. У меня накопились дела в Париже, и я на 2 дня уезжаю из Версаля. Если на это время вы расположитесь в моей скромной обители, то меня весьма обяжете. Если меня будут спрашивать, полагаю, вы не откажете мне в любезности и известите меня, отправив сообщение на этот адрес». И Лаборт протянул ему лист с адресом. Николя отметил, что Лаборт был настолько уверен в его согласии, что заранее продумал все вплоть до мелочей. «Не знаю, могу ли я принять столь великодушное предложение». «Ни слова больше. Я позабочусь о вашей экипировке. Вам известно, что, подчиняясь приказу своего отца, мадам Аделаида не охотится ни на оленя, ни на кабана. Ей приходится довольствоваться ланями и прочей безобидной дичью. А для такой охоты не требуется специального костюма. Вам нужен камзол, куртка и сапоги. Мы с вами почти одного роста, поэтому мои люди без труда подберут вам костюм, избавив вас от ненужных забот». Лаборт объяснил, что первым служителем королевской опочивальни подчинялся весь штат дворцовой прислуги, и вдобавок они имели собственных слуг — повара, дворецкого, лакея и кучера. Они также могли воспользоваться королевской кухней, где приготовленная в изобилии еда распределялась в соответствующем порядке между обитателями дворца. «Ну, мне пора одеваться и лететь в Париж. Будьте как дома. У вас есть еще вопрос?» «Я должен отыскать одного королевского гвардейца. Как вы думаете, где его найти?» «В казарме, а еще лучше в галерее. Завтра утром король с семейством проследует по галерее к мессе. Вам может помочь Гаспар, этот малый везде пролезет». Взявшись за ручку двери, Лаборт обернулся. «Да, чуть не забыл. Охотники собираются перед дворцом со стороны парка. Ваше имя внесено в списки. Вы назовете себя и сядете в карету. Она отвезет вас к месту, где охотники пересаживаются на лошадей. Там же вы получите и лошадь». Вернувшись к камину, Лаборт взял с полки листочек и протянул Николя. «Возьмите эту записку и передайте конюхам. И не поскупитесь на чаевые. Тогда и сейчас, и в следующий раз вам подберут отличного коня. Ни о чем не беспокойтесь, мои слуги предупреждены. Гаспар также будет при вас. Он велит вашему кучеру вернуться в понедельник. И, разумеется, моя библиотека в вашем распоряжении». Он вышел из комнаты, но вскоре появился вновь, одетый и в парике. Дружески махнув рукой Николя, успевшему устроиться с книгой в кресле, Лаборт удалился. Николя переживал исключительные события в своей жизни. Он никак не мог поверить, что находится в королевском дворце. Ему никогда не доводилось жить в подобной роскоши, столь далекой от скромной обстановки его мансарды в Геранде и даже со вкусом обставленной комнаты в доме Ноблекура. Великолепие древнего замка Ранреев также поблекло по сравнению с окружавшими его сейчас красотами. Корешки томов, собранных в книжном шкафу, радовали глаз и сами просились в руки. Он нашел книги по музыке и истории, записки путешественников и фривольные романы. Вспомнив о лакее в голубой ливрее, Николя открыл дверь в коридор. В ожидании распоряжения он сидел на банкетке. Зная повадки челяди, Николя вручил лакею несколько монет, и тот с довольной миной небрежно сунул их в карман. Сообщив, что сегодня вечером он не нуждается в его услугах, Николя напомнил, что завтра утром этому малому предстоит проводить его в галерею, где проходит король, и где он надеется увидеть Трюша де Лашо. Гаспар заверил его, что исполнит все наилучшим образом. Лаборт поручил ему всегда быть в распоряжении Николя, поэтому он заночует тут же, в трех туазах от апартаментов первого служителя. Николя поинтересовался, велика ли возможность встретить в галерее Трюша де Лашо. «Весьма велика, сударь, смею вас заверить. В последнее время его часто спрашивают». «Вот как? И кто же еще его ищет?» «Искал. В понедельник или вторник... Нет, скорее во вторник. Господин де Лаборт отбыл на целый день в Париж. Он намеревался пойти на спектакль в оперу. Около 11 часов, а может и в полдень, когда я находился в дворике принцев, ко мне подошел какой-то тип и попросил передать записку Трюшу де Лашо». «Так вы его знаете?» «Да, в лицо, как и других». «И вы отдали ему записку?» «Отдал, но не ему. Когда я зашел к гвардейцам, его там не было. Однако лейтенант французской гвардии, назвавшийся его другом, услышал, как я спрашивал о нем, и вызвался передать ему письмо». «Интересно. Хотите заработать еще несколько ЭКЮ?» «Я к вашим услугам, сударь». Он протянул руку, и Николя щедро наполнил ее монетами. «Видели ли вы раньше того типа, который передал вам записку?» «Нет, это был слуга, только без ливреи». «Можете его описать?» «Честно говоря, я его не разглядывал, тем более, что он нахлобучил на голову шляпу с широкими полями, скрывшими его лицо». «А лейтенанта?» «Лейтенант как лейтенант. В форме они все на одно лицо, и все не любят наши голубые ливреи». «Благодарю вас, Гаспар. Мы продолжим этот разговор. Спокойной ночи». Вернувшись к себе, Николя надолго погрузился в размышления. Итак, в день убийства виконта де Рюиссека какой-то незнакомец передал записку для Трюша де Лашо. Записка, по всей вероятности, попала в руки лейтенанта французской гвардии. Лейтенант вполне мог оказаться виконтом. Но как это событие может быть связано с преступлением? Выскочив в коридор, Николя позвал Гаспара. Тот не заставил себя ждать. «Друг мой, вы не договариваете. Вы несли записку Трюшу де Лашо». «Да, сударь». «Поймите меня правильно. Речь идет об очень важном деле, так что я все равно найду способ узнать». Николя достал еще одну золотую монету. «Вы прочли записку?» Гаспар смутился, его дерзость как рукой сняла. «Ну да, она ж была не запечатана, а просто сложена. Я не думал». Вид у него стал жалким. Сейчас он походил на мальчишку, пойманного на краже яблок. «Полезный проступок заслуживает прощения», — с улыбкой произнес Николя. «Что было в записке?» «Получателя просили прийти к фонтану Аполлона, но прежде уничтожить записку. Я подумал, что речь идет о любовной интрижке». «Хорошо. А что сделал лейтенант? Уверен, вы не сразу выпустили его из виду». «Он сделал то же, что и я, то есть прочел записку, а потом разорвал ее на мелкие кусочки и спешно вышел». Николя бросил ему золотую монету, и Гаспар поймал ее на лету. Вернувшись в апартаменты Лаборда, Николя увидел, что вышколенный слуга уже накрыл для него маленький стол, где он нашел паштет из дичи, двух куропаток и бутылку охлажденного шампанского, не считая мелких сладостей. Отдав должное угощению, он часик почитал, а затем прошел в спальню, где было приготовлено все необходимое. С наслаждением, погрузившись в нагретую грелкой постель, он спокойно заснул, не вспоминая о дне минувшем и не думая о дне завтрашнем. Воскресенье, 28 октября 1761 года. Проснувшись поздно, он быстро завершил туалет в небольшой уборной, практичное убранство которой привело его в восторг, и выпил на завтрак чашку горячего шоколада, поданную вышколенным слугой. Посвятив час или два чтению, он позвал Гаспара. Тот уже ожидал его в коридоре. По словам лакея, Трюш де Лашо стоял в карауле в большой галерее. Заодно Николя предоставится случай увидеть короля, шествующего к утренней мессе. Плотная толпа, гудящая словно улей, поразила его. В зеркальной галерее и в военном зале зрители выстроились вдоль окон. Возле дверей тронного зала желающих увидеть короля оттесняли в комнаты, освобождая проход через анфиладу. Гаспар поставил Николя неподалеку от парадных покоев, откуда король обычно начинал шествие. Молодой человек очутился в толпе придворных и провинциальной знати, приехавшей увидеть своего повелителя. Поначалу он наблюдал за тем, что происходило вокруг, но когда увидел короля, окружающие перестали для него существовать. Согласно этикету, на всем пути следования монарха придворным полагалось стоять прямо, не наклоняя головы, чтобы все могли видеть монарха, и монарх мог увидеть каждого. Когда государь проходил мимо Николя, взгляд его карих глаз, до сей минуты устремленный куда-то в пустоту, неожиданно оживился, и молодому человеку показалось, что его заметили и узнали. Когда процессия проследовала дальше, его загадка подтвердилась – ибо окружавшие его придворные мгновенно принялись перешептываться, бросая на него любопытные взоры. Столь пристальное внимание к своей особе не входило в его планы, и он постарался раствориться в толпе, надеясь, что Гаспар найдет его сам. В самом деле, вскоре малый дернул его за рукав и, лавируя среди скопления людей, повел в военный зал. Там, возле темного мраморного бюста очередного римского императора, он увидел гвардейца и тотчас узнал в нем субъекта из придорожного трактира в Шуази, с которым он пересекся, возвращаясь после встречи с маркизой де Помпадур. Получалось, что за последнее время он уже дважды видел разыскиваемого им человека, и явно не случайно. Дабы гвардеец ничего не заподозрил, Николя сделал вид, что не узнал его. Кривя губы в подобии улыбки, трижды Лашон наблюдал, как Николя движется к нему. Приблизившись и вновь окинув взором бледное невразительное лицо и светлые волосы гвардейца, комиссар окончательно убедился, что перед ним субъект из Шуази. «Сударь, я имею честь говорить с господином Трюшем де Лашо», — обратился он к гвардейцу. «К вашим услугам, сударь. Простите, ваше имя. Мне кажется, мы встречались, причем не так давно. Помните, в Шуази?» Гвардеец сам раскрыл карты и намеревался разыграть партию по одному ему ведомым правилам. Николя опешил. Такого начала разговора он не ожидал. «Я из полиции и хотел бы поговорить с вами о Виконте де Рюйсеке. Вы ведь с ним знакомы?» «Мне известно, что сегодня его тело предают земле. Ах, какая ужасная оплошность! Она стала для него роковой, если бы не служба. Значит, вы с ним знакомы?» «Здесь все друг друга знают». «А с его братом Видамом?» «Его я тоже знаю. Как-то раз мы вместе играли». «В коронованном дельфине?» Услышав такое уточнение, на лице гвардейца впервые с начала разговора отразилось удивление. «Вы сами ответили на ваш вопрос». «Он много проигрывает. Садясь за игорный стол, он забывает обо всем, и уж тем более не думает о проигрыше. И вы, как верный товарищ, помогаете ему заплатить долги?» «Иногда. Например, однажды вы одолжили ему кольцо, дабы он оставил его в залог. Это фамильная драгоценность». «Трудно поверить, что вы столь легко расстаетесь с семейными реликвиями. Чего не сделаешь ради друга. Кольцо всегда можно выкупить. А вы, значит, из тех полицейских, что шпионят за игорным домом?» Николя не принял вызов. «Где вы были в прошлый вторник, во второй половине дня?» «В Шуази. Во дворце Шуази». «Кто может это подтвердить?» Гвардеец с усмешкой взирал на Николя. «Спросите, сами знаете у кого. Она вам подтвердит». Чем он мог ответить на эту реплику, ставившую его на один уровень с собеседником? Зачем Трюш де Лашо хочет сбить его с толку и сделать сообщником своих непонятных махинаций? Что общего у фаворитки с этим скользким типом, явно причастным к расследуемому преступлению? «Я не понимаю ваших намеков. Вы знакомы с графом де Рюйсеком?» «Нет. Но мне известно, что он из свиты мадам Аделаиды. Засим, сударь, позвольте вас покинуть, я на службе, и мне пора занять свой пост возле выхода из часовни». И по-военному кивнув, он заспешил прочь. Глядя ему вслед, Николя понимал, что состоявшийся разговор не оправдал его ожиданий. Он не узнал ничего нового и еще больше запутался в имеющихся у него фактах. Вдобавок у него появились основания подозревать, что между Трюшем и Помпадур существует тайная связь. Самоуверенность гвардейца лишь подкрепляла это предположение. Возможно, он и в самом деле не был причастен к убийству. А может, присутствие могущественного покровителя позволяло ему вести себя вызывающе? За время расследования гибели Виконта де Рюйсека Трюш дважды возник на пути Николя, но улик против него не было. Подозревает же гвардейца в причастности к смерти графини де Рюйсек и вовсе не имело смысла. Конечно, оставался незнакомец, назначивший Трюшу встречу, который, вероятно, помешал некий лейтенант французской гвардии. Гаспар ждал его. Николя решил отпустить молодого человека, но тот упорно не желал уходить. Без сомнения, Лаборт велел ему сопровождать гостя повсюду. Не исключено, что лакей считал своим долгом оправдать полученное им щедрое вознаграждение. В конце концов, Николя сумел убедить лакея отпустить его осматривать сады и фонтаны, и назначил ему встречу в апартаментах первого служителя королевской опочивальни. Он запомнил дорогу и вполне мог вернуться самостоятельно.